Глава 48. Красивое, холеное лицо миссис Леминг напряглось и побелело. Она устремила на дочь ледяной взгляд, который ранее действовал безотказно. Но сейчас казалось сомнительным, чтобы Агнес вообще его заметила. Она стояла рука об руку с мужем, гордая и счастливая, ожидая поздравлений присутствующих. Но прежде чем кто-нибудь успел заговорить, в дверь постучали. И Фрэнк Эбботт впустил сержанта Кёртиса, который, шагнув через порог, обратился к старшему инспектору. «Эндерсон внизу, сэр!» «Хорошо», — отозвался Лэм. «Скажите ему, чтобы подождал». Кёртис удалился. «Жаль, что ему придется пропустить шоу», — думал Фрэнк, закрывая за ним дверь. «Хотя так ли это? Ведь трюк Моди удался на славу». «Удивительная женщина! Он снимает перед ней шляпу. Да и перед шефом тоже. Глядя на него, сидящего, как ни в чем не бывало, невозможно догадаться, что сообщение Кёртиса не было обычной рутиной. Только трое в комнате знали, что оно означает. Вещи найдены именно там, где предсказывала Моди. Что же дальше?» «Кажется, мы немного отвлеклись», — спокойно сказал Лэм. «Мисс Силвер, вы хотите что-нибудь добавить?» Мисс Силвер кашлянула. В ней не ощущалось никаких признаков торжества. Обычная пожилая гувернантка с чопорными старомодными манерами. «Ну, я всего лишь хотела заполнить пробелы в моем графике», — сказала она. «Думаю, теперь мне это удастся. Вернемся к тому моменту, когда друг мисс Роулинд спускался в лифте, оставив ее на площадке. Это было в 8:30. Примерно без 25:09 мисс Гарсайт вошла в комнату номер 8 при помощи запасного ключа из полуподвала. У нее были причины полагать, что мисс Роулинд ушла на весь вечер. Она видела ее спускающейся в кабине лифта вместе с сестрой, миссис Джексон, в 8:20, но не знала, что мисс Роулинд проводила сестру до угла и к 7:30 вернулась домой. Мисс Гарсайт провела в ее квартире около 15 минут, и в течение этого времени мисс Роулинд была убита. Я расскажу вам, кто убил ее и почему. Кэрол Роулинд поселилась в этом доме с определенной целью. Ее шантажировали, и она решила выяснить личность шантажиста и побить его тем же оружием. По словам миссис Джексон, ее сестра считала, что шантажист проживает в одной из квартир Вандалерхауса. Мисс Роулинд не назвала ей его имени, но твердо намеревалась не только освободиться от шантажа, но и наказать шантажиста. С этой целью она устроила на работу в одну из здешних квартир девушку, с которой дружила в прошлом и которая могла ей помочь. Я имею в виду горничную миссис Андервуд, Айви Лорд. Эта девушка раньше работала акробаткой, была предана Кэроли Роулинд, и ее репутация сомнамбулы была весьма полезна Кэроли. По наущению мисс Роулинд, Айви по ночам выбиралась из окна своей спальни и проводила определенные расследования. Эбботт окинул взглядом присутствующих. Их лица – красные, бледные, расстроенные, встревоженные – были обращены к мисс Силвер. На них застыло выражение напряженного ожидания. Даже чувство собственного превосходства мистера Уилларда и высокомерие миссис Леминг подчинились царящей в комнате атмосфере. «Боже мой, как все это неприятно!» – промолвила мисс Крейн. «Однажды, — спокойно продолжала мисс Силвер, — Айви принесла мисс Роулинд письмо с необходимыми ей доказательствами. Это был ответ одной из жертв шантажиста на требование денег. Свидетельство Айви о том, где было найдено письмо, могло дать исчерпывающий ответ на вопрос о личности шантажиста. Но Кэрол не собиралась обращаться в суд, а она надеялась заключить выгодную для себя сделку. Мисс Роулинд связалась с шантажистом и договорилась с ним о встрече в ее квартире в среду вечером, приблизительно без 9:15. Не забывайте, что мисс Гарсайт в это время еще находилась в квартире мисс Роулинд, вероятно, в ванной, так как кольцо, принадлежащее ей, впоследствии было найдено там. Ну, разумеется, она не хотела, чтобы ее здесь застали, и ждала возможности ускользнуть незаметно. Мисс Роулинд в ожидании визитера пребывала в возбуждении и, видимо, оставила дверь в гостиную приоткрытой, если не распахнутой настежь. Наверное, она ходила из гостиной в прихожую и обратно, ожидая звонка в дверь или зная, что посетитель явится иным путем. «Каким?» Джайлс Эрмитедж задал вопрос, вертевшийся на языке у каждого. «Через пожарную лестницу и окно», — ответила мисс Силвер. «Думаю, именно так и пришел убийца. Рама была поднята, шантажист проник в квартиру, где, очевидно, состоялся разговор, во время которого мисс Роулин повернулась к столу возле окна, возможно, чтобы достать компрометирующее письмо. И как только она оказалась спиной к шантажисту, он схватил с каминной полки серебряную фигурку и нанес смертельный удар». Статуэтка была опасным оружием, учитывая тяжелые основания и заостренную ногу танцовщицы. Бросив фигурку на кушетку, убийца покинул квартиру, на сей раз через входную дверь, которую оставил приоткрытой, чтобы расширить круг подозреваемых. Думаю, к тому времени мисс Гарсайт уже ушла. Она могла слышать звуки удара и падения тела или ускользнуть, как только закрыли дверь в гостиную. Этого мы никогда не узнаем, как не знал и убийца, который понимал, чем чревато подобное поведение, и не мог рисковать. Мисс Гарсайт нашли мертвой вчера вечером после визита модно одетой женщины с пышными светлыми волосами. Эту женщину видели, когда она выходила из квартиры мисс Гарсайт, и ее внешность смогли описать. Есть причины полагать, что мисс Гарсайт пила чай во время прихода посетительницы. Не знаю, кем представилась эта женщина, но уверена, что она нашла способ бросить сильно действующие таблетки морфия в чай мисс Гарсайт. Все было ловко спланировано таким образом, чтобы ее смерть выглядела самоубийством. Но теперь появились косвенные улики, указывающие на убийство. Лэм сидел, подпирая подбородок тяжелым кулаком. Его массивное лицо было бесстрастным. «Боже мой!» – воскликнула мисс Крейн и со вздохом поднялась. «Вы так интересно рассказываете!» – произнесла она своим хрипловатым голосом. «Надеюсь, вы как-нибудь выпьете со мной чаю и расскажете все подробно. Но сейчас я должна идти. Покер будет заниматься обедом, а миссис Мередит нельзя оставлять одну». «Минутку!» – сказала мисс Силвер. «Я как раз собиралась задать вам вопрос. А Танбридж Уэлси? Миссис Мередит жила там, не так ли?» Мисс Крейн глуповато улыбнулась. «А кто вам об этом рассказал?» «Когда она поселилась здесь, то упоминала Пентейлс, Тоутрок и свой дом на Маунт-Плезант. Каждый, кто хоть раз был в Танбридж-Уэлсе...» «Господи, какая же вы умная!» — хихикнула мисс Крейн. «Я бы в жизни об этом не подумала». «Еще бы!» — отозвалась мисс Силвер. «Полагаю, тогда вы не жили с миссис Мередит. Вы вообще живете с ней не так ведь давно, правда?» Мисс Крейн перестала смеяться. Она выглядела озадаченной. «Не понимаю, в этом нет никакой тайны. Моя кузина много лет прожила с миссис Мередит. Когда она умерла, я охотно заняла ее место и делала все, чтобы возместить миссис Мередит потерю компаньонки. Вы ведь не хотите, чтобы я сейчас ею пренебрегла? Так что мне пора идти». Мисс Крейн направилась к двери. В руке она все еще держала большой белый носовой платок. Джайлс Эрмитедж, поднявшийся вместе с ней, зашагал рядом. Мисс Крейн поднесла платок глазам и, не выпуская его, сунула в карман дождевика руку, которую тут же стиснул Джайлс. Она так резко дернулась, что едва не высвободила руку, но мисс Силвер схватила ее за запястье и держала, пока не подоспели инспектор Лэм и Фрэнк Эббот. Мит в ужасе зажмурилась. «Невероятно! Трое мужчин с трудом удерживали одну женщину». Мит слышала прерывистое дыхание и шарканье ног по полу. Потом раздался выстрел. Мит открыла глаза и вскочила, чувствуя, как пол уходит у нее из-под ног. «Джайлз!» Но клубок тела распался, и она увидела его. Он все еще держал мисс Крейн за запястье, но она безвольно обмякла, стоя с открытым ртом и остановившимся взглядом между сержантом Эбботом и старшим инспектором. У ног Джайлса лежал маленький пистолет. Он оттолкнул его в сторону. Миссис Андервуд пронзительно взвизгнула, а мистер Уиллард испуганно произнес: «Она застрелилась!» Но в следующий момент мисс Крейн внезапно ожила. Лэм с воплем схватился за прокушенную почти до кости руку. Мисс Крейн сделала резкий рывок, освободилась и в один прыжок преодолела расстояние от двери до открытого окна. Джайлз и сержант Эббот устремились к ней, но слишком поздно. Перемахнув через подоконник, мисс Крейн оказалась на выступе под ним и начала спускаться по пожарной лестнице с быстротой, свидетельствующей о долгой практике. Джайлз перекинул ногу через подоконник, чтобы последовать за ней, но Фрэнк Эббот схватил его за руку. «А в этом нет необходимости», — сказал он, — «а внизу ее ждут». Они видели, как мисс Крейн одолела последние несколько футов, и тут же ее окружили полицейские. На сей раз бежать было некуда.